а с другой стороны он проявляет несколько даже болезненное любопытство к моментам, которые мы обычно обсуждаем между собой. Например, к миру за пределами диаспоры? Да. Но откуда вы знаете? Хедрон какое-то мгновение колебался, размышляя, насколько он может довериться Джезираку. Ему было известно, что наставник Олвина — человек сердечный, и намерения у него самые добрые. Но знал он и то, что Джезирак повинуется всем тем табу, которые определяют жизненные установки каждого гражданина диаспоры, каждого, кроме Олвина. «Это догадка», — сказал он наконец. Джезирак устроился поудобнее в глубине материализованного им кресла. Ситуация складывалась интересная, и ему хотелось проанализировать ее со всей возможной полнотой. Многого узнать он, однако, не мог, разве только Хедрон проявил бы желание помочь. Ему стоило бы предвидеть, что в один прекрасный день Олвин познакомится с Шутом, со всеми непредсказуемыми последствиями этого знакомства. Если не считать Олвина, Хедрон был единственным во всем городе, кого можно было бы назвать человеком эксцентричным. Но даже и эта особенность его личности была запрограммирована создателями диаспоры. Давным-давно было найдено, что без своего рода преступлений или некоторого беспорядка утопия вскоре стала бы невыносимо скучна. Преступность, однако, в силу самой логики вещей, не могла существовать даже на том оптимальном уровне, которого требовало социальное уравнение. Если бы она была узаконена и регулируема, то перестала бы быть преступностью. Решением проблемы, которую нашли создатели города, решением с первого взгляда наивным, но, строго говоря, очень тонким, было учреждение роли шута. На протяжении всей истории диаспоры можно было бы насчитать меньше 100 человек, чье интеллектуальное достояние делало их пригодными для этой необычной роли. Они обладали определенными привилегиями, которые защищали их от последствий их шутовских выходок. Хотя были и такие шуты, что переступали некую ограничительную линию и заплатили за это единственным наказанием, которому мог подвергнуть их диаспор. Их отправляли в будущее, прежде чем истекал срок их очередного существования. В редких и труднопредвидимых случаях шут буквально вверх дном переворачивал город какой-нибудь своей проделкой, которая могла быть не более чем тонко задуманной дурацкой шуткой или же рассчитанным выпадом против популярного в данный момент убеждения, а то и всего образа жизни. Принимая все это во внимание, можно было утверждать, что титул «шут» оказался в высшей степени удачным. В свое время, еще когда существовали короли и их дворы, шуты решали именно такие задачи и преследовали те же цели. «Будет полезно, — сказал Джезирак, — если мы будем откровенны друг с другом. Мы оба знаем, что Олвин неповторимый, что он никогда раньше в жизни диаспоры не существовал. Очень может быть, что вам легче, чем мне, догадаться о последствиях этого факта. Я сомневаюсь, что хоть что-то из происходящего в городе может быть никоим образом не запланировано, и, стало быть, и в создании Олвина должна заключаться какая-то цель. Достигнет ли он этой цели, какова бы она ни была, мне неизвестно. Не знаю я и того, хороша ли она или дурна. Я просто не в силах догадаться, в чем она состоит. Ну, допустим, она касается чего-то, лежащего за пределами диаспоры.